Новые хронологии. Сон на 27 июня 2012 года. Простая, милая семья. Приснилось, что я прилетел в Америку, и меня позвали в гости кому-то на дачу. То есть люди, с которыми я давно знаком, повезли меня на дачу к каким-то своим друзьям. Поедем? Ну, поедем, а удобно. Да, конечно, чудесная семья, простые, милые люди. Приезжаем. Большой красивый дом, кругом лужайки и кусты. Хозяева встречают на крыльце. Улыбаемся, здороваемся. Кажется, у хозяина знакомое лицо. Где-то я его видел. Господи, это же Буш, только не пойму. Старший или младший? По возрасту, скорее, младший, а по лицу точно старший. Ну, неважно, какой есть. Вдруг кто-то говорит. А давайте пока там на стол накрывают, будем косить траву на газонах. У меня красновые косилки, — говорит Буш. — Отлично, отлично, — говорят все. В самом деле у крыльца стоят штук 5 маленьких газонокосилок. Вдруг из двери дома выходит мальчик в широченных шортах, лет 8. Болезненно толстый, совсем без шеи, с широким курносым лицом. Наверное, какое-то гормональное заболевание у него. — Это мой сын, — говорит Буш. — Он вам поможет. Он любит стричь газоны. И смотрит на меня с выражением «Мальчик немножко нездоровый, сами видите». Ему так же точно глазами отвечаю «Все в порядке, все хорошо». Жестом улыбкой подзываю мальчика. Мы с ним запускаем газонокосилку и вдвоем, держа ее за ручку, шагаем по газону, оставляя за собой выстриженный след. Заворачиваем за угол дома, где нас никто не видит. Мальчик говорит мне «Тсс, стоп!» И главное «Тсс». Встает из кармана курок сигары и спички, закуривает. И я вижу, что это Черчилль.